Валентин Рунов. Легендарный Корнилов. Не человек, а стихия. Яуза, 2014 год. Не человек, а стихия. Он всегда был впереди и этим привлекал к себе сердца солдат. Его любили и ему верили. Он себя не жалел, лично был храбр и лез вперед, очертя голову. Так говорили о Лавре Георгиевиче Корнилове не только соратники, но даже враги. Сын сибирского казака и крещеной казашки, поднявшийся на самую вершину военной иерархии. Бесстрашный разведчик, выполнявший секретные миссии в Афганистане, Индии и Китае. Георгиевский кавалер, герой русско-японской и Великой войны. Создатель первых ударных частей русской армии. Верховный главнокомандующий и несостоявшийся диктатор России. Вождь Белого движения, возглавивший легендарный ледяной поход и трагически погибший при штурме Екатеринодара. Последний герой империи, который мог бы остановить революцию и спасти отечество. Так считают корниловцы. Революционный генерал, предавший доверие Николая II и лично арестовавший царскую семью. Неудачник, проваливший корниловский мятеж и тем самым расчистивший путь большевикам. Поджигатель гражданской войны, отдавший приказ пленных не брать. Так судят Корнилова его враги. Есть ли в этих обвинениях хотя бы доля правды? Можно ли сохранить незапятнанную офицерскую честь в разгар братоубийственной бойни? Искупает ли геройская смерть былые ошибки? И будет ли разгадана тайна мистической гибели генерала Корнилова, о которой спорят до сих пор? Вступление. В литературе, посвященной началу гражданской войны в России, личности генерала Лавра Георгиевича Корнилова уделяется особое внимание. И это неспроста. В августе 1917 года временным правительством он был объявлен мятежником, а в декабре того же года он возглавил добровольческую армию, ставшую первым оплотом белогвардейщины в борьбе с советской властью. В начале гражданской войны корниловцами называли всех противников большевиков и беспощадно расправлялись с ними. События гражданской войны, особенно ее начало, в советской литературе трактовались исключительно односторонне, под углом побед советской власти. В конце 80-х годов и в постсоветский период с невиданной силой начали перекраивать историю, воспевая белое движение. В качестве национальных героев начали называть имена Деникина, Колчака, Каледина, Алексеева и, конечно же, Корнилова. В то же время фундаментальных исследований деятельности этих военачальников в отечественной литературе не было, и предприимчивые издатели начали просто публиковать книги, вышедшие в различное время за рубежом. Однако эти книги писали, как правило, эмигранты, проигравшие борьбу с большевиками в годы гражданской войны. Каждый из них, прежде всего, искал оправдание себе. Поэтому, как и от советских писателей, объективных оценок от них добиться было очень трудно. За книгу о Корнилове я взялся по нескольким причинам. В 1982 году, поступив на учебу в военную академию имени Фрунзе и имея склонность к военной истории, я был зачислен в особую группу, занимавшуюся углубленным изучением истории военного искусства. В те годы ежегодно на учебу в академию принимали около 400 человек, а в группу военных историков – 15 человек. В этой группе мы учились 3 года, слушая лекции лучших в то время военных историков, периодически выезжая на места сражений, работая в архивах и в военном отделе библиотеки имени Ленина. Кроме того, в самой военной академии Фрунзе находилась огромная библиотека, в фонды которой были включены издания бывшей Николаевской академии Генерального штаба, часть библиотек Императорского главного штаба и Генерального штаба. Я окончил военную академию Фрунзе в 1985 году и для дальнейшего прохождения службы был направлен в город Свердловск, ныне Екатеринбург. Знатокам отечественной истории известно, что в 1918 году именно в этот город была переведена с Петрограда бывшая Николаевская академия Генерального штаба, а затем и привезена вся семья Николая II. Поэтому вполне естественно, что, оказавшись в Свердловске, я использовал все местные ресурсы для пополнения своих исторических знаний. В частности, мне удалось познакомиться с Орловым, отец которого в 1918 году проживал в Новочеркасске и, будучи по профессии телеграфистом, неоднократно встречался с Корниловым, Алексеевым, Деникиным, Калединым и другими лидерами белого движения. В 1919 году семья Орловых с Дона уехала на Урал и, таким образом, избежала уничтожения. В 1987 году я вернулся на кафедру истории военного искусства военной академии имени Фрунзе, но уже в качестве преподавателя. Работая на этой кафедре, я близко познакомился и даже сдружился с другим ее преподавателем Гордеевым. Это было на рубеже 80-х-90-х годов. В то время Юрий Николаевич вел раздел дисциплины, связанный с военной историей России до 1917 года, и работал над книгой о Деникине. Во время работы над этой книгой он познакомился со многими людьми, в том числе и с детьми русских эмигрантов. Один из них подарил Гордееву «Вестник первопроходника» – самоиздатовский сборник Калифорнийского общества участников первого кубанского генерала Корнилова похода, выпущенный в 1968 году по случаю 50-летия гибели Корнилова. В этот отпечатанный на пишущей машинке сборник вошли воспоминания о Корнилове, многих людей, лично знавших генерала, а также другие материалы по данной тематике. Я, плотно занимаясь военной историей более 30 лет, этого сборника в других местах, библиотеке, архивы не видел. После 1991 года, когда рухнул Советский Союз и развалились вооруженные силы СССР, система военного издательства также оказалась на грани развала. Книга, подготовленная Гордеевым, оказалась никому не нужной. Мне с большим трудом удалось найти для ее издания средства у одного новоявленного бизнесмена, и книга «Генерал Деникин» увидела свет. В знак благодарности Юрий Николаевич подарил мне «Вестник первопроходника», и я получил доступ к многим уникальным материалам, связанным с жизнью и деятельностью Корнилова. В 90-е годы, продолжая преподавательскую деятельность на кафедре истории военного искусства военной академии имени Фрунзе, с 1998 года общевойсковая академия, я защитил диссертацию и начал активно работать над книгами по военно-исторической тематике. На сегодняшний день их издано более 40, в том числе 8 книг по истории Первой мировой и гражданской войн. Немаловажную роль сыграл и тот факт, что в последние годы по разным причинам удалось трижды побывать в Новочеркасске. Мне показали все достопримечательности этого города, столицы войска Донского. Затем я проехал по маршруту Новочеркасск, Старочеркасск, Аксай, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, имея в виду путь, пройденный частями добровольческой армии под руководством Корнилова. И вот теперь, работая над книгой о Корнилове, я решил объединить в ней всю ранее собранную мной информацию и включить материалы с «Вестника первопроходника». При этом я решил пойти несколько дальше. Обладая определенными знаниями в области оперативного искусства и тактики, я рискнул дать оценку действиям Корнилова как командира дивизии, командующего армией, верховного главнокомандующего. Безусловно, кто-то, владеющий дополнительными материалами, может не согласиться с этими моими оценками. Понимая это, я всегда буду рад выслушать любые аргументированные доводы и мнения.